Глава 11. «Ты будешь богата, но семья заставит страдать, и остерегайся артистов!» «Отходи давай, не одна!» Очередь велась змейкой, как к мавзолею. Шок и мощный жаркий поток, прокатившийся от груди к коленям. Юность Веры пришлась на отчаянные 90-е, когда людям, выбив из-под ног Веру, предложили взамен эзотерику во всех ее проявлениях. Старшее поколение прикладывало к телевизору разные части тела и пило заряженную вместо водицы мочу. Для молодых и наивных в переходах стояли уполномоченные непонятно какой канцелярией предсказывать наперед будущее. Запуганная матерью, цыганкам Вера не доверяла. Но, увидев на площади серьезного мужичка, предрекающего судьбину по ладони, в очередь встала. Вид потрясенных услышанным людей вызывал большое доверие к гадателю. И когда подошла очередь, Вера готова была проглотить любое пророчество. «Будешь богата!» Виляя крутыми бедрами на подиуме, Вера исступленно привлекала внимание потенциальных женихов. Она и сама прирожденная актриса, легковерного в те времена Ростика, охмурить труда не составила. Только роль хранительницы домашнего очага ее не интересовала. Родив сына, Вера пошла учиться. Она согласна много играть, но по-крупному. Поэтому после получения диплома донимала свекра поставить ее у руля до тех пор, пока он не сдался, установив полугодовой испытательный срок. Испытание Вера выдержала с блеском. За амплуа кровожадины персонал нарек ее Зевсовной. Прозвище не огорчало, наоборот, дополнительно стимулировало. Кто-то играет на сцене, она исполняла первую скрипку в санатории. Вера вычеркнула из жизни семью, которая, по прогнозу ясновидящего с перехода, заставит страдать. И все вроде бы наладилось. Только первое время снились кошмары. Вот она, маленькая девочка, тащит родителей к яркой красивой двери, недавно открывшегося во Владивостоке кафе «Баскин-Робинс». Одной ей не совладать с двумя взрослыми. «Нет денег! Нет денег! Нет денег!» — вторит жадинам окружающий мир. Ее семья не была нищей. Оба родителя работали. На форту денег никогда не давали. Не было или принципиально, неважно. Навсегда запомнились стыдные ситцевые платьица, когда подружки уже щеголяли в модных лосинах и белых тапочках. Она была не одна такая. Общество только-только начинало открыто делиться на богатых и бедных. Или не столько бедных, сколько живущих прежними штампами. «Трудом праведным не поставить палат каменных», — любил повторять папа. Палаты каменные задолго до ее появления построил Натан. Даже не так. Вовремя подсуетился в период тотальной приватизации. Свекр тоже знает толк в красивой игре. Какими трудами строился бизнес в 90-е, она не знала, потому что была еще слишком мала. Сейчас все по-другому. Она управляет огромной махиной, они платят налоги и спят спокойно. Мужчины наверняка. Вера же потеряла с таким трудом обретенный покой, когда сын заявил, что собирается поступать в театральный. «Остерегайся артистов!» «Мороз и солнце, день чудесный! Ребята, какая красотища!» Иванна стояла на краю склона. «Тут нет подъемника. Как в эту горищу санки тащить?» «Лучше всего молча, чтобы не сбить дыхалку», — Тимофей надувал тюбинки автомобильным насосом. «Костер для антуража или для чая?» — Ростик укладывал хворост. «Если мы напьемся, уже никуда тащиться не захочется», — захихикала Иванна. «Ну, если в чай мухомора не кинешь», — улыбнулась Вера. «Мальчики, вы нам разок трассу раскатайте, дальше мы сами». «Может, лучше по лесу?» Ростик критически осматривал лысую гору. «Ага, чтобы об дерево шмякнуться!» — возмутилась Вера. «Мы же тут в прошлом году катались!» «Хороший склон, крутой и ровный. Только если прямо лететь, нырнешь в каньон, да еще с трамплина. Поэтому надо перед этим самым трамплинчиком, огромным булыжником, нависшим над пропастью, аккуратно завернуть влево, в лесок, и там спокойно затормозить». Ростик спускался первый. По высокому снегу сильно не разгонишься. Воткнул перед камнем толстую палку, как ориентир. Потом протащился в сторону леса. Тимофей катился уже веселее, по накатанной. На повороте наклонился влево и резво въехал в лес, сделав горку длиннее. Поднялись, глотнули чайку, повторили спуск. Жух! Теперь надувная ватрушка летела смотреть страшно. Главное вовремя наклониться. Вера готовилась к спуску. «Если не уверена, что повернешь, — наставлял Тимофей, — просто падай в любую сторону, в снег». «Хорошо!» И она полетела. Действительно страшно, зарулила в сугроб. «Класс! Давай, Вань!» Иванна спустилась до самого конца. Карабкались обратно они гораздо дольше мужчин. «Я уже проголодалась, — ныла Вера. — Давайте пить чай!» Подождали, пока закипит в котелке вода. В термосе чай давно закончился. Вера принимала активное участие в приготовлении перекуса. После еды мужчины скатились еще разок, Вера следом, но, опасаясь трамплина, упорно валилась на бок. «Эх ты, смотри, как надо!» Иванна полетела, повернув чуть ближе к обрыву. «Ну ты и шумахер!» То ли восхитился, то ли пожурил Ростислав. «Смотреть страшно!» «Ерунда! Не шляпь!» Кинула она собирающейся скатиться Вере и с разгона запрыгнула в ватрушку. «Яху!» Снежная пыль столбом. Эхо по горам рикошетит жуткий вопль. Случайно поползшую вниз Веру Ростик выдернул обратно. «Господи, нет! Она же жива, да? Снежок мягкий!» Вечером Диана отпаивала Веру травами. Тимофей предложили коньяк. Натан Юльевич жестко следил, чтобы терапия не перешла в запой. Внезапно явился сутки где-то пропадавший Яся. Но матери сторонился, забившись на диване, зыркал на всех волчонком. «Неужели вот это оно и есть? Господи, сними проклятие, как старое платье!» Она была такая возбужденная, очень радовалась снегу, жизни, мечтала публиковаться, всех объединяла. «Хватит! Замолчите! Заткнитесь все!» На голову как будто накинули обруч и давят, давят. И невозможно уйти, иначе сочтут малодушной. «Поиски начнутся с самого утра, я договорился». Натан собран и деловит. Задействован вертолет МЧС и отряд добровольцев. «От Веры надо избавляться. Потом договоримся об экспертизе. Найдем, Тимофей, даже не сомневайся». «Уже как кость поперек горла». «Все расходы возьмет на себя санаторий. За это тоже не переживай». «Благодарю. Он как будто потух. Оставайся. Поедешь завтра с отрядом». Тимофей моргнул. «Дианочка поможет разместиться. Ты же не против, Вера?» Она ошалела, уставилась на Натана. «Прошу вас, скажите, что тоже слышали это. Или у нее совсем уже с головой не в порядке? Господи, Ростик в прошлый раз именно на это и напирал. Но такое не может послышаться. Он это реально сказал. Сказал, что хочет избавиться от нее. Может, у него от старости скрытые мысли проскакивают наружу, как будто смотришь мелодраму, а муж пух переключил канал, а там носорог. Он обратно щелк, и опять парочка целуется. И это совсем не смешно». Яся в том году школу заканчивал. Однажды дед остался у них на обед. В санатории как раз затеяли грандиозный ремонт. Не удовлетворяясь голыми цифрами, Натан желал быть в курсе происходившего. Да и замечательно, его опыт тогда здорово пригодился. Дело не в этом. За чаем он начал загонять. Что-то в таком духе. «Центральный холл лучше в светлых тонах. Попроси дизайнера, пусть накидает. Коридор на втором этаже можно темнее, там все равно бра на стенах. Яся будет поступать в театральный. На третьем телевизор пора заменить. И выброси ковровые дорожки. Среди отдыхающих полно аллергиков. У мальчика определенный талант. Поэтому люкс мы пока трогать не будем. А может, из него два стандарта сделать?» Она же не одна это слышала. За столом сидели и Ростик, и Яся. Но у сына лучше не спрашивать. Он спал и видел себя артистом. А вот мужа она после долго пытала. «Ты же доктор. Ты четко слышишь, что говорит больной». «Папа не больной». «Но ты же внимательно слушал, да?» «Да. Хотя ремонта я не касаюсь. Если только физио...» «Ты слышал, как папа сказал, что Яся будет поступать в театральный?» «Ну, конечно. Я помню, сынок на каникулах все уши прожужжал». «Ростик! Я спрашиваю конкретно про сегодняшний обед. Ты слышал, как Натан Юльевич заявил, что у мальчика явный талант?» «Нет, Вер, ты чего? Сегодня за обедом мы обсуждали только ремонт. Ну, и вчерашний боевик». «Вот как-то так. Привет, мягкие стены с длинными рукавами. Во-первых, тебе четко показали, что ты сходишь с ума. Если реальные глюки, тем хуже. Во-вторых, помните, кого следует остерегаться? Артистов! Именно поэтому единственный, горячо любимый ребенок решил поступать в театральный. А ведь ее предупреждали задолго до его рождения, задолго до знакомства с его отцом. Хорошо, бог с вами, учитесь где хотите. В конце концов, сегодня редко кто работает по специальности. Учителя, врачи, летчики, ну кто еще? Но на сцену Яся не выйдет, иначе это конец. Он просто не понимает, насколько все серьезно. Контракт заключил, девчонку нашел, да фиг бы с ней, пусть остается кашеварить. Нет? Тогда давай, до свидания. Ясю она в тот раз отвоевала, но какой ценой? Думала, сама Богу душу отдаст. А может, благодаря тому случаю и узнала, что на ней проклятие. К зиме так скрутила, пришлось корону в карман и к Аглае бегом. Та сначала кочевряжилась, явно цену набивала. Говорили, по тем временам могла и 100 000 за ритуал запросить. Прачки 100, а с нее 10 раз по 100. Пока думала, насколько реально соглашаться, Аглая в брошь вцепилась. «Давай, — говорит, — и в расчете». «Да и ладно, подумаешь, бабкина брошка. Не модная уже, и цена ей в базарный день не разгуляешься». Специально оценивала. Несколько раз собиралась на кулон перепилить. Камень симпатичный. Ничего себе замечталась. Все разошлись. Тишина. Даже верхний свет выключили. Добрая душа пледом прикрыла. Наверное, Ростик. Или Дианка. Глаза закрываются. Только немного хочется пить. Перехочется. Вставать лень. А ведь я тоже когда-то мечтала о сцене. В детстве, наверное, все девочки мечтают. Яся сказал, из меня бы получилась прекрасная субредка. Или лучше сразу на телевидении. Никогда ведь не поздно начать. Ваня! От острой боли Вера согнулась пополам. Гадские деревянные подлокотники!